сталь, и кто не стал. На соль мажора все толще привычка отлично. Мы обезличены, зашоры обезобочены. Кришна не слышит, крыша в районе подвала. Кому звать смало? Давать как нам ты масло. И это все, что осталось. Я постараюсь себе объяснить, для чего я был здесь. Осталась самая малость. Добавка горючего масла. And fly on the fire. Добавка горючего масла в огонь. Добавка горючего масла в огонь. Раз-раз раскаленная крыша повыше. Не смог бы подняться, боялся, кабы не вышло. Чего, ничего и не вышло. И пока меня слышно, пока я не вышел, пока не старый. Добавка огня в это масло. And fly on the fire. Добавка горючего масла в огонь.